о том, что я тебя уже не встречу. Но я-то знаю этот взгляд, он где-то около колокола. Колокольчики в моих волосах звучат тебе молем. Передатчики мои говорят, что где-то рядом ты. Где ты, где ты? Я тебя ищу по свету. Где ты, где ты? Где же ты? Где ты, где ты? Я тебя ищу по свету. Где ты, где ты? Моих